Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Появился новый способ развода, касается он банковских карт. Подход очень тонкий к потенциальному клиенту, которого хотят обмануть. Сейчас все расскажу более подробно. В общем, суть развода такова. Изначально мошенники ищут жертву, каким образом обзванивают людей возраста за 50 лет, которые, скажем так, не на «ты» с интернетом, а со всеми электронными переводами. Ну, в общем, мало что об этом знают. И чаще всего на их удочку попадаются те люди, которые плохо знают, повторяюсь, как работает электронная система платежей и все, что с ней связано. В общем, они обзванивают таких людей и предлагают им дополнительный заработок на биржах, да, ну, инвестирование и все такое. Как бы это уже все знакомо, да, что не первый день уже это происходит, но тут развод немножко другой. Если взять там разные фондовые рынки, биржи и все такое, они как бы обманывают людей следующим способом, вкратце расскажу. Просто создают аккаунт у себя на сайте этому человеку, личный кабинет, кошелек, и он уже из этого личного кабинета покупает там ценные бумаги, и когда они подорожают, продает. Но, естественно, денег он вывести не может. Новый способ развода, он прячется под маску конкретно вот этой вот фондовой биржи. На самом деле никакой фондовой биржи не существует, но в этом способе. Грубо говоря, для того, чтобы вам начать торговать на этой фондовой бирже, вам предлагают установить определенное приложение на свой телефон, смартфон, и потом с помощью этого приложения делать, скажем так, покупки и продажи. На самом деле это приложение, оно не вредоносное, это очень удобное приложение, я вам сейчас покажу, как оно выглядит, где его скачать и все такое. Это приложение существует для удаленного доступа к своему мобильному устройству, им можно управлять рабочим столом, можно наблюдать, что на рабочем столе происходит. В общем, получается, после того, как вы решили для себя, что вы хотите иметь дополнительный заработок, и установили это приложение, якобы с которого вы будете заходить в свой личный кабинет и делать какие-то покупки под руководством этих людей, да, они якобы обещают вам давать ценные указания, что и когда приобрести, чтобы потом более выгодно продать и на этом заработать. В общем, после того, как вы установите это приложение, они как бы уже увидят, что вы его установили, будут контролировать то, что вы делаете на своем мобильном устройстве, либо ноутбуке. И потом уже последний шаг развода, они выманивают у вас номер и срок действия карты. Это достаточно для того, чтобы украсть деньги с вашей карты, потому что сейчас в интернете много платежных сервисов, которые позволяют делать переводы с карты на карту, имея только номер карты и срок действия. Подтверждение, конечно, смс требуется, но коли у вас стоит это приложение, с помощью которого они видят, что происходит у вас на рабочем столе, естественно, полученный смс с паролем, который сделает подтверждение перевода, они увидят, вот и все. Вот так вот развели подписчицу на 240 тысяч рублей. Теперь я покажу, как это выглядит приложение, и ни в коем случае нельзя его скачивать. И расскажу, что дальше происходит, какой развод, потому что на том дело не останавливаются, когда деньги списаны, мошенники хотят большего и начинают уже работать как бы над вами, ну, лишь бы что-нибудь еще с вас урвать, потому что, коли они поняли, что человек попался неопытный и мало что понимает, они как бы, ну, не теряют никакой возможности хоть что-то еще с вас поиметь. Вот, собственно говоря, перед нами сайт «Мультикапитал», под которым прикрывались мошенники, да, хотя этот сайт и сам мошеннический, что почитал я за него отзывы в интернете. Очень много людей пишут о том, что после того, как сюда влить деньги, да, грубо говоря, вот может зарегистрироваться в личном кабинете, сделать пополнение своего кошелька и потом уже делать приобретение каких-то ценных бумаг под руководством брокеров, помощников, скажем так, с этого сайта. И уже, как бы, когда ты что-то купишь, естественно, тебе сообщат, что пошли вверх твои покупки, и будут предлагать еще что-то там купить. Ну, суть в том, что в голове ты будешь понимать, что якобы ништяк, уже пошел заработок, надо еще что-то брать, коль предлагают. Ну и, естественно, когда ты потратишь все бабки, которые ты сюда влил в кошелек, ничего ты вывести отсюда не сможешь уже, куча людей об этом пишут. Поэтому странно, что мошенники прикрылись именно этим сайтом, что с помощью него будет заработок идти, потому что сайт тоже мошеннический, и было глупо, конечно, повестись на это дело. А вот и, собственно говоря, это приложение AnyDesk, которое позволяет видеть, ну, то, что происходит на экране гаджета, управлять даже чем-то можно с помощью этого приложения. Поэтому приложение безобидное, создано для того, чтобы помогать людям, видите, и рейтинг у него очень хороший. Но мошенники и научились им пользоваться, своих корыстных целях, поэтому будьте внимательны, ребята. Если вас кто-то просит установить это приложение, ни в коем случае этого нельзя делать. Ну, в общем, поняли, как выглядит приложение. Ни в коем случае его не устанавливать, если кто-то просит его установить. А теперь расскажу, как они продолжают разводить после того, если им удалось вывести все деньги с карты. Они вам звонят через какое-то время, объясняют, что списание произошло случайно, и якобы хотят деньги вернуть назад. Моей подписчице также позвонили, она искренне верила, что деньги ей вернут, потому что сумма для нее баснословная, 240 тысяч, когда у человека 6 тысяч зарплата. Представляете, сколько она эти деньги копила. Да? И когда ей позвонили и весьма доверчивым голосом начали объяснять, что списание произошло случайно, и мы хотим деньги вернуть, естественно, она искренне хотела в это верить. Но вы понимаете, что это неправда. Если люди намеренно эти деньги списали, то, естественно, возвращать их никто не станет. Поэтому они выманивают уже СВС-код, те данные, которые есть у вашей карты, они их выманивают и хотят подключить мобильный банк. Я ей объясняю, что ни в коем случае не давайте никаких больше данных, либо вы останетесь без своей зарплаты. Она мне начинает объяснять, что якобы на карте ничего нету, все списали, а может быть существует вероятность, что деньги вернут. Но представляете, да, как человека обработали, что он искренне верит мошенникам, что деньги вернут. В общем, но после получасовых убеждений все-таки я убедил, что данные не надо давать, потому что если их дать, то, соответственно, когда на карту будут какие-то поступления, зарплата это или пенсия, то, конечно, деньги опять же уйдут мошенникам и будет вдвойне обиднее. Так что, ребят, вот такой вот способ появился новый. Будьте бдительны, не попадайтесь, потому что рискуете попасть на все, что есть. Мошенники не раз признавались о том, что якобы они все никогда не забирают, они по-человечески относятся к людям. Ничего подобного. Списывают все до копейки, еще и пытаются будущие поступления украсть, чтобы человек вообще жить не на что было. У них вообще нет никаких ни моральных принципов, ни какой-то грани, да, что может хватит уже остановиться, пора бы. У них нет. Будут списывать все до последнего. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир.